Глава 20. Уйдя из этих мест на юг, в Негев, Авраам стал жить между Кадешем и Шуром, а затем нашел себе пристанище в Гераре. Он называл Сару своей сестрой. Поэтому Авимелех, царь Герара, послал за Сарой и взял ее к себе. Но ночью во сне Бог явился Авимелеху и сказал: «Ты умрешь за то, что взял себе эту женщину. Она замужем». А Авимелех еще и не прикасался к ней. «Владыка мой», — взмолился он, — «неужели ты уничтожишь неповинный народ? Ведь этот человек сам сказал мне, что она его сестра». «И она говорила то же самое. Совесть моя чиста, и руки неповинны». «Да», — отвечал ему Бог во сне, — «я знаю, что совесть твоя чиста, потому и не дал тебе овладеть этой женщиной. Удержал тебя от греха предо мною. Но теперь верни ее мужу. Он пророк, и он помолится, чтобы ты остался жив. Знай, если ты не вернешь ее мужу, то погибнешь и сам, и весь род твой». Наутро Авимелех собрал своих приближенных, пересказал им эти слова. И все они сильно испугались. Авимелех позвал к себе Авраама и стал его упрекать: «Что ты делаешь с нами? Чем я тебя обидел, что ты ввел в такой страшный грех и меня, и все мое царство? Так не поступают. Зачем ты это сделал?» Сказал Авимелех Аврааму. Авраам ответил: «Я подумал, что в этих местах не боятся Бога и могут убить меня из-за жены. К тому же она и вправду сестра мне, дочь моего отца, только от другой матери. Она стала моей женой, но когда Бог велел мне покинуть отчий дом и отправиться в странствие, я сказал ей: «Прошу тебя, куда бы мы ни пришли, говори про меня, что я твой брат». Авимелех подарил Аврааму овец, коров, рабов, рабынь, вернул ему Сару и сказал: «Вся моя земля перед тобою. Где хочешь, там и живи». А Саре он сказал: «Я даю твоему брату 1000 шекелей серебра. Это покроет твою обиду в глазах близких, и твоя честь будет восстановлена». Авраам помолился Богу, и Бог исцелил Авимелеха, его жену и служанок, и те вновь стали рожать детей. А до этого из-за Сары, Авраамовой жены, Господь сделал бесплодными всех женщин в доме Авимелеха.